на стекле заливает окно. Грусть и печаль уже в сердце давно. Боль утопить и прогнать нету сил. Напиши мне письмо, я тебя так просил. Ты далеко-далеко от меня. Знаю, что встречу пророчит судьба. Прошу, две строчки мне напиши. Я так жду тепла твоей души. Ангел, где ты? Души в небесах. Их любовь находит праздником в словах. Знаю, любишь, верю, что придешь. Ветер гонит тучи, прогоняет ночь. Осень кружится под ветром листвой. Живу ожиданием встречи с тобой. Я, как осенний на ветке листок, трепыхаюсь под ветром и так одинок. Где-то, и может быть в этом окне, ты мне напишешь дождем на стекле. Напишешь, что веришь, любишь и ждешь. Я так надеюсь на этот осенний дождь. Ангел, где ты? Души в небесах. Их любовь находит праздником в словах. Знаю, что придешь. Ветер гонит тучи, прогоняет ночь. Тебя в туманах.